Очерк 15 сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Этика железной стены. Вернемся к упомянутой уже в прошлой статье гельсингфорской программе. Как один из ее авторов, я менее всего, конечно, склонен сомневаться в ее справедливости. Она гарантирует и гражданское равноправие, и национальное самоуправление. Твердо уверен, что каждый беспристрастный судья признает ее идеальной основой для мирного и добрососедского сожительства двух народностей. Но нет большего безумия, как требовать психологии беспристрастного судьи от тех самых арабов, которые в этом споре одна из сторон, а не судьи. Прежде всего, если бы они даже и верили в добрососедское сожительство, остается ведь еще первый и главный вопрос: хотят ли они иметь соседей, хотя бы и добрых, внутри страны, которую они считают своей? Что одноплеменность удобнее многоплеменности, этого ведь и самые сладкогласные из наших заклинателей не решатся отрицать. С какой стати народу, который вполне доволен своим уединением, добровольно пускать к себе добрых соседей в таком серьезном количестве? «Не хочу я ни вашего меду, ни вашего жала». Вот его естественный ответ. Но и помимо этого основного затруднения требовать именно от арабов веры в гельсингфорскую программу или вообще в какую бы то ни было программу разноплеменной государственности значит требовать невозможного. Всей теории Шпрингера едва 30 лет от роду. До сих пор ни один народ, даже самый культурный, не согласился честно применить ее на практике. Даже чехи, под руководством самого Масарика, учителя всех автономистов, не сумели или не пожелали ее осуществить. Что касается до арабов, то и интеллигенция их об этой теории никогда не слыхала. Но зато она знает, что меньшинство всегда и всюду страдало. Христиане в Турции, мусульмане в Индии, ирландцы под властью англичан, поляки и чехи прежде под властью немцев, немцы теперь под властью чехов и поляков и так далее без конца. Надо опьянить себя словами до полного дурмана, чтобы после этого требовать от арабов веры в то, что именно евреи способны или хоть искренно намерены осуществить план, который другим, гораздо более авторитетным народам не удался. Настаиваю на этом не потому, чтобы и нам следовало отказаться от гельсингфорской программы как основы будущего modus vivendi. Напротив, мы, по крайней мере, пишущие эти строки, верим и в нее, и в нашу способность провести ее в жизнь, несмотря на провал всех прецедентов. Но расхваливать ее теперь арабам бесполезно. Не поймут, не поверят и не оценят. А если бесполезно, то и вредно. Политическая наивность еврея баснословна и невероятна. Он не понимает того простого правила, что никогда нельзя идти навстречу тому, кто не хочет идти навстречу тебе. Был типичный случай, когда один из подчиненных народов старой России, весь, как один человек, пошел крестовым походом против евреев под лозунгами бойкота и погрома. В то же время этот самый народ добивался для себя автономии, открыто при этом заявляя, что он намерен использовать автономию для еще большего угнетения евреев. Но несмотря на это, еврейские публицисты и политики, даже из националистов, считали своим долгом всячески поддерживать автономные стремления своих врагов. Ибо, видите ли, автономия есть вещь святая. Мы вообще, как я писал уже раз на этих столбцах, считаем своим долгом, как только заслышим Марсельезу, застыть на вытяжку и кричать «Ура!». Хотя бы играл эту мелодию сам Гаман, и хотя бы в шарманке его при этом трещали еврейские кости. Это мы считаем политической моральностью. Это не мораль, а разврат. Человеческое общежитие построено на взаимности. Отнимите взаимность, право становится ложью. Тот господин, который в эту минуту проходит за моим окном по улице, имеет право на жизнь лишь потому и лишь постольку, поскольку он признает мое право на жизнь. Если же захочет убить меня, то никакого права на жизнь я за ним не признаю. Это относится и к народам. Иначе мир станет звериным бегом в запуски, где погибнет не только слабейший, но именно кратчайший. Мир должен быть миром круговой поруки. Если жить, то всем поровну. И если погибать, то всем поровну. Нет такой этики, по которой жадному полагается есть досыта, а скромному издохнуть под забором. Практический вывод из этой этики, которая есть единственная возможная этика человечности, гласит в нашем случае вот что. Даже если бы имелись у нас, помимо гельсингфорской программы, еще полные карманы всяких других уступок, вплоть до согласия стать участниками какой-то фантастической арабской федерации «от Морза до Морза», то и тогда заговорить о них можно было бы только на завтра после того, как с арабской стороны будет изъявлено согласие на еврейскую Палестину. Деды наши это понимали. В Талмуде есть поучительный юридический казус. Двое идут по дороге и находят кусок сукна. Один говорит: «Это я нашел его, он весь принадлежит мне». Второй говорит: «Неправда, нашел я, сукно мое». Тогда судья разрезает сукно пополам, и каждому из упрямцев достается половина. Но вообразите казус, когда только один из них упрямец, а другой, напротив, решил удивить мир джентльменством. Он говорит: «Мы нашли сукно вместе, я претендую только на половину, вторая половина полагается господину Б». Зато другой твердо стоит на своем: «Нашел я, сукно мое». В таком случае Талмуд рекомендует судье решение мудрое, но для джентльмена грустное. Судья говорит: «Об одной половине спора нет. Господин А сам признает, что она принадлежит господину Б. Спор идет только о второй половине, следовательно, разрежем ее пополам». Итого упрямец получает 3/4, а джентльмен только 1/4. И по делам. Ибо джентльменам быть хорошо, но фофаном быть не следует. Деды наши это понимали, но мы забыли. Следовало бы нам это помнить, особенно потому, что в нашем случае дело с уступками обстоит особенно печально. Объем уступок арабскому национализму, на которые мы можем согласиться, не убивая сионизма, чрезвычайно скромен. Отказаться от стремления к еврейскому большинству мы не можем. Допустить арабский надзор за нашей иммиграцией не можем. Допустить парламент с арабским большинством не можем. И ни в какую арабскую федерацию никогда не пойдем. Более того, так как все арабское движение нам пока враждебно, то мы не только не можем его поддерживать, но сердечно радуемся. Все, даже арабофильствующие декламаторы, каждому провалу его не только в соседнем Зайордании или в Сирии, но даже в Марокко. И так оно будет, и иначе быть не может, пока железная стена не заставит арабов примириться с сионизмом раз навсегда. Станем на минуту на точку зрения тех, которым кажется, что это все имморально. Разберемся. Корень зла заключается, конечно, в том, что мы хотим колонизировать страну против воли ее теперешнего населения, то есть, следовательно, колонизировать ее насильно. Все остальные неприятности вытекают из этого корня с автоматической неизбежностью. Что же остается делать? Простейший выход – поискать другую страну для колонизации, например, Уганду. Но при ближайшем рассмотрении и тут окажется та же беда. И в Уганде есть туземное население, и оно, конечно, по примеру всех других туземцев в истории будет инстинктивно или сознательно противиться наплыву колонизаторов. Тот факт, что эти туземцы чернокожие, существа дела не меняет. Если колонизировать страну против воли туземцев им морально, то ведь мораль должна быть одна и та же для чернокожих и белых. Конечно, есть надежда, что эти чернокожие еще не настолько развиты, чтобы посылать делегации в Лондон. Надежда слабая, ибо всюду найдутся добрые друзья белого цвета, которые их научат. Но если даже так, если эти туземцы, слава богу, окажутся беспомощными детьми, то дело еще хуже. Раз колонизация без согласия туземцев подобна грабежу, то ведь преступнее всего грабить беспомощных детей. Следовательно, и Уганда имморальна. Следовательно, имморальна и всякая другая территория, как бы она ни называлась. Необитаемых островов на свете больше нет. В какой оазис ни сунься, всюду сидит уже туземец, сидит с незапамятных времен и не хочет пришлого большинства и даже просто большого наплыва пришельцев. Следовательно, если есть на свете безземельный народ, для него даже самая мечта о национальном доме есть мечта имморальная. Безземельные должны навсегда остаться безземельными. Вся земля на свете уже распределена и кончена. Так требует этика. В нашем случае эта этика особенно любопытно выглядит. Нас на свете, говорят, 15 миллионов. Из них половина живет теперь в буквальном смысле жизнью гонимой бездомной собаки. Арабов на свете 38 миллионов. Они занимают Марокко, Алжир, Тунис, Триполитанию, Египет, Сирию, Аравию и Месопотамию. Пространство, не считая пустынь, величиной с пол Европы. В среднем на этой огромной территории приходится по 16 арабов на квадратную английскую милю. Для сравнения полезно напомнить, что в Сицилии на квадратную милю приходится 352 человека, а в Англии 669. Еще полезнее напомнить, что Палестина составляет приблизительно 1/200 часть этой территории. Но когда бездомное еврейство требует Палестину себе, это оказывается имморальным, потому что туземцы находят это для себя неудобным. Такой этике место у каннибалов, а не в цивилизованном мире. Земля принадлежит не тем, у кого ее слишком много, а тем, у кого ее нет. Отчудить участок у народа латифундиста для того, чтобы дать очаг народу-скитальцу, есть акт справедливости. Если народ латифундист этого не хочет, что вполне естественно, то его надо заставить. Правда, проводимая в жизнь силой, не перестает быть святой правдой. В этом заключается единственная объективно возможная для нас арабская политика, а о соглашении будет время говорить потом. «Рассвет», номера 44 и 45 за 1924 год. Конец 15-го очерка и конец сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Читал Марк Чульский в Массачусетсе в 2021 году.